Но Чичиков уж никаким образом не мог втереться, как ни старался, и не стоял за него подстрекнутый письмами князя Хованского первый генеральский секретарь, постигнувший совершенно управление генеральским носом, но тут он ничего решительно не мог сделать. Генерал был такого рода человек, которого хотя и водили за нос, впрочем, без его ведома, но зато уже, если в голову ему запала какая-нибудь мысль, то она там была все равно, что железный гвоздь. Ничем нельзя было ее оттуда вытеребить. Все, что мог сделать умный секретарь, было уничтожение запачканного послужного списка. И на то уже он подвигнул начальника не иначе, как состраданием, изобразив ему в живых красках трогательную судьбу несчастного семейства Чичикова, которого, к счастью, у него не было. — Ну что ж, — сказал Чичиков, — зацепил, поволок, сорвалось. Не спрашивай. Плачем горе не пособить, нужно дело делать. И вот решился он сызнова начать карьер, вновь вооружиться терпением, вновь ограничиться во всем, как непривольно и нехорошо было развернулся прежде. Нужно было переехать в другой город. Там еще привесть себя в известность. Все как-то не клеилось. 2-3 должности должен он был переменить в самое короткое время. Должности как-то были грязны, низменны. Нужно знать, что Чичиков был самый благопристойный человек, какой когда-либо существовал в свете. Хотя он и должен был вначале протираться в грязном обществе, но в душе всегда сохранял чистоту, любил, чтоб в канцеляриях были столы из лакированного дерева, и все было бы благородно. Никогда не позволял он себе в речи неблагопристойного слова и оскорблялся всегда, если в словах других видел отсутствие должного уважения к чину или званию. Читателю, я думаю, приятно будет узнать, что он всякие 2 дни переменял на себе белье, а летом, во время жаров, даже и всякий день. Всякий сколько-нибудь неприятный запах уже оскорблял его. По этой причине он всякий раз, когда Петрушка приходил раздевать его и скидывать сапоги, клал себе в нос гвоздичку, и во многих случаях нервы у него были щекотливые, как у девушки, и потому тяжело было ему очутиться вновь в тех рядах, где все отзывалось пенником и неприличием в поступках. Как ни крепился он духом, однако же похудел и даже позеленел во время таких невзгод. Уже начинал было он полнеть и приходить в те круглые и приличные формы, в каких читатель застал его при заключении с ним знакомства, и уже не раз, поглядывая в зеркало, подумывал он о многом приятном, о бабенке, о детской, и улыбка следовала за такими мыслями. Но теперь, когда он взглянул на себя как-то ненароком в зеркало, не мог не вскрикнуть: «Мать ты моя пресвятая, какой же я стал гадкий!» И после долго не хотел смотреться. Но переносил все, герой наш, переносил сильно, терпеливо переносил и перешел, наконец, в службу по таможне. Надобно сказать, что эта служба давно составляла тайный предмет его помышлений. Он видел, какими щегольскими заграничными вещицами заводились таможенные чиновники, какие фарфоры и батисты пересылали кумушкам, тетушкам и сестрам. Не раз давно уже он говорил со вздохом: вот бы куда перебраться, и граница близко, и просвещенные люди, а какими тонкими голландскими рубашками, можно обзавестись. Надобно прибавить, что при этом он подумывал еще об особенном сорте французского мыла —